чтоб я чего не натворил. Вот хрен им! Не дал!» Он огляделся и склонился ниже к лицу Андрея. «Я перепрятал. Карабин тут возле тебя, под соломой, и патроны. Да чего ты у меня голова совсем тяжелая, в пот бросает. Одну плаху почти совсем разрезал, вывернул, а он еще не пролезет». Ковшов кивнул на мертвого. «Придется еще одну. Его выброшу и сам на то место лягу. Дре этой хозяин я, а то эти сволочи продадут дыру белым. Береги ее, понял? У меня тиф. Чую. Накликал. А ты молчи. Хорошо, что молчишь. Тебе бы вот повязку сменить, чтоб не загнило. Снимай рубаху, пока силы ей завяжу. Только отрывать тряпку буду. Не ори. Воды нет, отмочить нечем». Андрей сел и осмотрелся. В вагоне все спали. Тяжелое дыхание заполняло пространство. Он заметил неподвижного комиссара и пополз к нему, склонился над головой, слушая, дышит ли он. «Да брось ты его громко», — прошептал Ковшов. «О себе подумай, а он о нас переживает. Его просто так не раздавишь. Живучий, как клоп». Убедившись, что Шиловский дышит, Андрей вернулся на свое место. «Я слыхал, клоп может и в пустыне 1000 лет лежать, а потом вылезет и укусит», — усмехнулся Ковшов. Андрей снял френч и остатки рубахи. Ковшов оторвал рукав, скомкал и велел помочиться на него. Затем с хрустом размотал повязку. Андрей хватал руками солому, выгибался от боли. Из подсохшей рубленной раны обильно пошла кровь. «Пускай, пускай», — успокаивал Ковшов. «Мыть-то рану нечем, пускай сама промоется». Потом он приложил к ране мокрый рукав рубахи и крепко примотал его изорванным в полоски подкладом френча. Прислонившись к стенке, Андрей напрягся, переждал лютую боль. Ковшов не смог разрезать вторую плаху в полу. Он сделал проще. Изрубил казака и выбросил его в дыру по кускам. Сквозь дрему Андрей видел эту страшную картину, но внушал себе, что это сон, и когда проснется, то ничего не будет. В общем-то, так и вышло. Утихшая боль опустила его в глубокий сон, и когда он открыл глаза и очнулся, то увидел, что наступил день, и поезд стоит. В вагоне снова шел какой-то жесткий спор. Андрей с трудом повернул голову назад. Мертвого казака не было. На его месте, разметав руки, лежал Ковшов. Рядом пристроились два красноармейца, а остальные люди находились на некотором расстоянии, сидели и лежали тесно, будто Ковшов, отвоевав себе и своим товарищам целый угол в вагоне, никого не подпускал. Андрей подполз к Ковшову, но кто-то сказал испуганно и зло: «Тиф! Куда? Тиф!» Ковшов лежал в поту, из пересохшей глотки вырывался сдавленный стон. Иногда по телу пробегали судороги, и он начинал трястись. Андрей завернул подол гимнастерки. Разводья сыпи ползли с живота на грудь. За стеной вагона на все лады трещали кузнечики, пели птицы и шелестела под ветром трава. Если закрыть глаза, то сразу начинал чудиться жаркий день Ивана Купалы, когда мужики, пережидая зной, ложились в тень под телеги и впадали в тот самый легкий сон, при котором не теряется реальность, но и длинной чередой идут сновидения. Дядя-владыка Даниил как-то втолковывал племянникам, что во время сна душа оставляет тело и улетает высоко-высоко, чтобы очиститься и напитаться чудесным горним светом. И потому человек встает отдохнувшим и со светлым чувством. И если судить по дядиному, то в те часы дневного отдыха душе не надо было подниматься в заоблачные выси. Очистительный горний свет начинался сразу же от земли и заполнял все пространство. Он виделся сквозь ресницы смеженных век, переливался радугой, и душа, не покидая тело, начинала ощущаться. Она купалась в этом свете, по-детски бездумно ныряла в его глубину, брызгалась, смеялась, захлебывалась, а потом выбиралась на берег, прыгала на одной ножке и приговаривала: «Мышка, мышка, вылей воду под осиновую колоду».